явно извиняющимся. Она не предупредила меня, что ей не разрешили выходить. Мы были в яхт-клубе. Мои друзья собрались прогуляться на лодках вдоль побережья и пригласили нас. Мы должны были вернуться вчера к 8 часам вечера, но погода испортилась. Мы пытались выйти в море, но были вынуждены вернуться. Для легких катеров волна была слишком высокой. Нам всем пришлось заночевать на берегу. «Я еще раз приношу свои извинения, сэр». Последовала короткая пауза. «Я пришел сюда с ней, чтобы все объяснить. Она боялась, что вы очень сильно рассердитесь». В этом он был прав. Гай заговорил более спокойным тоном. «Не смотрите на меня с таким испугом. Я не собираюсь драться. Вы хорошо поступили, что пришли объясниться, а теперь вам лучше исчезнуть». «Понял, сэр», — с явным облегчением отозвался паренек. «Увидимся, Аннушка. Пока, Сэмми». Последовало короткое молчание, пока Сэмми вызывал лифт, благодаря Всевышнего, что удалось убраться по добру, по здорову от разъяренного папаши. Потом Гай произнес... «Но, ради Бога, не начинай!» Теперь, когда худшее осталось позади, жалобная интонация напрочь исчезла из тона Аннушки. «Я почти не спала всю ночь, устала, и мне нужно поскорее принять душ. Разве обязательно было разговаривать с ним подобным тоном? Его отец — большая шишка в Ливане, а он в следующем году поступает в школу бизнеса в Гарварде. Да пусть он будет хоть сам Агахан, мне безразлично!» — заорал Гай. «Ты понятия не имеешь о том, как я беспокоился. Думаешь, я спал?» «Нет, потому что ты сам задаешь этот вопрос. Но могу догадаться, чем ты занимался, потому что вышел, сам знаешь, из чьей комнаты». Последовала пауза, во время которой Клодия чуть не лишилась чувств. Он заговорил, и каждое его слово падало, как удар хлыста. «Мне наплевать на твой возраст, и если ты через 3 секунды не уберешься в свою комнату, то получишь первую в твоей жизни трепку. Поняла?» Как ни странно, обычного дерзкого ответа не последовало. Несколько секунд спустя, чуть дальше по коридору, громко хлопнув, закрылась дверь. Клодия, чувствуя, как ее от волнения бьет дрожь, опустилась на краешек кровати. Гай вернулся, кипя от негодования. «Если она будет продолжать в том же духе, то, клянусь Богом, я...» Он замолчал на полуслове, заметив выражение лица Клодии. «Что с тобой? Что со мной? А как ты думаешь, черт возьми?» Когда до него дошло, в чем дело, выражение его лица резко изменилось. «Клодия, она нас прощупывает!» Клодия едва верила своим ушам. «Что ты хочешь этим сказать? Твоя дочь не блефует, она знает наверняка. Возможно, она не угадала точно время, но знает, что произошло». Голос у нее задрожал. «Посмотри на себя. Босиком, в тренировочном костюме, как будто в торопях натянул на себя то, что попало под руку. Ты выходишь из моей комнаты, небритый, перед завтраком. Она блефовала». Гай сел рядом с ней и нежно обнял за плечи. «Поверь мне, ты все не так поняла. Аннушка увидела в этом лишь возможность увести разговор в сторону. Она так всегда поступает, когда дело принимает для нее опасный оборот. Она всегда ищет, чем отвлечь внимание, чтобы спустить пары. А тут я сам преподнес ей такую возможность на тарелочке. Но она...